Глава 6. Разговор с Олей длился почти час. Сначала молчание, когда я рассказывала ей о звонке отца, о том, что он живет с Анжелой уже 4 месяца, о том, что хочет развод. Потом слезы, не истерика, а тихие горькие слезы разочарования. «Мам, мне так жаль», — шептала она в трубку. «Так жаль, что ты через это проходишь. И так стыдно за него». «Оленька, не надо стыдиться. Это не твоя вина». «Но он же мой отец. Как он мог? Как можно быть таким? Таким подлецом?» Я не знала, что ответить. Как объяснить 20-летней девочке, что люди меняются? Что тот папа, который читал ей сказки на ночь и учил кататься на велосипеде, и этот мужчина, который называет жену мебелью, один и тот же человек. «Мама, я приеду», — сказала дочь решительно. «Сегодня же. Не могу оставить тебя одну в такой ситуации». «Не надо, солнышко. У тебя сессия, экзамены». «К черту экзамены!» — воскликнула она. И я услышала в ее голосе ту же непримиримость, с которой она выгоняла отца из больничной палаты. «Мам, ты важнее любых экзаменов. Я буду вечером». После разговора с дочерью я почувствовала себя немного лучше. Не одинокой. У меня есть Ольга, есть Ирина. Этого достаточно, чтобы не сломаться. Ирина уехала на работу около полудня, пообещав заскочить вечером. Я осталась одна в тишине квартиры, которая теперь казалась одновременно слишком большой и слишком маленькой. Слишком большой, потому что пустой. Слишком маленькой, потому что полной воспоминаний. Решила заняться делами. Во-первых, нужно было заказать специальную ортопедическую кровать. Врач настаивал, что обычная слишком мягкая для моей спины. Во-вторых, записаться к физиотерапевту на следующую неделю. Мелочи, но они помогали не думать о главном. Я нашла в интернете медицинский магазин, выбрала подходящую модель кровати. Цена кусалась. 80 тысяч рублей. Но здоровье дороже. Добавила в корзину, перешла к оплате, ввела данные нашей, теперь уже моей, банковской карты. Операция отклонена. Недостаточно средств на счете. Я уставилась на экран, не понимая. На карте должно было быть больше 300 тысяч. Наши общие накопления плюс моя зарплата за последние месяцы. Сердце начало колотиться с неприятной частотой. Дрожащими пальцами я зашла в мобильное приложение банка, ввела пароль. Баланс 1247 рублей. Я смотрела на цифры и не верила глазам. 1247 рублей вместо 300 тысяч. История операции показывала массу переводов на незнакомые счета. Все в период моего пребывания в больнице. Последний перевод был сделан вчера, уже после моего возвращения домой. 30 тысяч на счет с пометкой В.П. Кузнецов. Фамилия Володи. Он обнулил наш общий счет, пока я лежала в больнице и училась заново ходить. Он методично выкачивал деньги, оставив мне сумму, на которую не прожить и недели. Я откинулась на спинку стула, чувствуя, как по спине пробегает холодный пот. Это было больно. Больнее, чем измена. Больнее, чем слова о том, что я мебель. Это было унижение в чистом виде. Попытка поставить меня на колени, сделать беспомощной. Телефон зазвонил. Неизвестный номер. «Слушаю», — сказала я хрипло. «Добрый день. Это служба доставки «Медтехника». Вы заказывали ортопедическую кровать на адрес?» «Отменяю заказ», – перебила я. «Но, госпожа, кровать уже загружена в машину. Наши курьеры выехали. Сказала, отменяю. Я швырнула телефон на диван и расплакалась. Не от жалости к себе, от ярости. Как он посмел? Как посмел оставить меня без средств к существованию? Эти деньги были не только его. Часть заработала я. Звонок в дверь прервал мои рыдания. Я вытерла глаза и поковыляла открывать, опираясь на трость. На пороге стояла Ирина с огромными пакетами из супермаркета. «Привет, дорогая!» Она ввалилась в прихожую, как ураган. «Решила заскочить на обед. Принесла продуктов. Как дела?» Один взгляд на мое лицо, и ее улыбка исчезла. «Света, что случилось? Ты вся белая!» «Он забрал все деньги со счета», — выдавила я. Ирина поставила пакеты на пол и обняла меня. «Что значит «все»?» «Все. Остались копейки. Я даже кровать ортопедическую не могу купить». «Сволочь!» — выплюнула Ирина. «Я знала, что он подонок. Но чтобы настолько...» Мы прошли на кухню, и я рассказала ей про попытку заказать кровать, про баланс в 1000 рублей, про переводы, которые делались, пока я была в больнице. «Это же преступление!» – возмущалась Ирина. «Светочка, надо в полицию!» «Куда в полицию? Это наш общий счет. Он имел право». «Какое право? Ты лежала в больнице, не могла контролировать расходы. Он воспользовался твоей беспомощностью». «Беспомощностью. Да, именно так я себя и чувствовала. Беспомощной и униженной». «Ира, у меня 1000 рублей на счету. Больничный оплатит только через 2 недели. Как я буду жить?» «Не волнуйся». Она решительно встала и начала доставать продукты из пакетов. «Первое, я одолжу тебе денег на первое время. Второе, завтра же едем к адвокату. Третье, подаем в суд и требуем компенсацию». «Ира, я не могу брать у тебя деньги». «Можешь и будешь». Она повернулась ко мне с банкой тушенки в руке. «Света, мы подруги уже 10 лет. Думаешь, я позволю тебе голодать из-за этого кретина?» Она достала из сумочки пачку денег, толстую, перетянутую резинкой. «Это 100 000, — сказала она, кладя пачку на стол. «Вчера только аванс внесли за старую дачу. Хватит на первое время. Квартплата, еда, лекарства. Когда суд присудит тебе компенсацию, вернешь». «Ира, это слишком много». «Мало», – отрезала она. «Я по ему яйца оторвала за такое. Но пока ограничимся судом». Я смотрела на деньги и не знала, плакать или смеяться. С одной стороны, унижение от того, что в 43 года приходится занимать деньги у подруги. С другой – благодарность за то, что есть люди, готовые помочь. «Спасибо», – прошептала я. «Не за что. А теперь давай готовить обед. Нужно поесть и планировать контратаку». «Контратаку? Слово, которое я никогда не ассоциировала с собой. Я всегда была миротворцем, дипломатом, человеком, который избегает конфликтов. Но сейчас, глядя на пачку денег и думая о пустом банковском счете, я чувствовала, как внутри зарождается что-то новое. Злость. Холодная, расчетливая злость. «Ира», — сказала я, — «а что, если он еще что-то задумал? Что, если блокировка счетов — только начало?» «Тогда мы будем готовы», — решительно ответила подруга. «Свет, пора перестать быть жертвой. Пора научиться давать сдачи». «Давать сдачи». В моем лексиконе не было таких слов. Но, может быть, пришло время их туда добавить? Около 5 вечера приехала Ольга. увидела деньги на столе, выслушала историю про опустошенные счета и выругалась так, что я даже не знала, где она таких слов набралась. «Мам, это же мерзость!» – кипятилась дочь, расхаживая по кухне. «Как можно быть таким подонком? Оставить больную женщину без денег?» «Оль, не ругайся!» «Буду ругаться!» Она остановилась и посмотрела на меня. «Он не имел права забирать все! Это кража! Мам, ты должна с ним бороться!» «Бороться?» Еще одно слово, которое не вязалось с моим представлением о себе. «Оленька, я устала бороться. Сил нет». «Тогда мы будем бороться вместе», – твердо сказала дочь. «Я, ты и тетя Ира. И мы его сделаем». «Сделаем. 20-летняя девочка готова войти в битву за свою мать». Вечером, когда Ольга легла спать в своей комнате, а Ирина уехала домой, я сидела на кухне и думала. Думала о том, какой я была раньше, покладистой, уступчивой, готовой на все ради семейного мира. О том, как Володя годами приучал меня к мысли, что мои потребности вторичны, мои желания не важны, мои деньги не мои. Но теперь семьи больше нет. И играть роль удобной жены больше не нужно. Я взяла телефон и нашла в интернете контакты адвокатской конторы. Завтра утром я туда позвоню и узнаю, как подать в суд на бывшего мужа за кражу наших общих денег, за моральный ущерб, за все эти годы унижений. Володя хотел войны? Отлично, он ее получит.